Глава 29. Рита. Я звонила сыну, но он не брал трубку. Гудки шли и шли, наполняя меня, если не отчаянием, то чем-то очень похожим. Камень на сердце становился все тяжелее. Что могло с ним случиться? Куда он делся, мой сильный, но такой маленький мальчик? Но не успела я толком одеться, как телефон зазвонил снова. Тот же незнакомый, то есть уже знакомый номер. «Оля». «Да», — быстро ответила на вызов, надеясь, что она скажет то, что меня успокоит. «Илья с тобой?» «Нет». Ее голос звучал глухо и был странным, потерянным и безжизненным. «Я звонила в службу такси, хотела уточнить, куда его отвезла машина, и...» «Рита, я не понимаю. Они сказали, что вызов отменила, что машина даже во двор дома не заехала. Рита, я...» «Я не понимаю, кому я тогда посадила Илью? Он сказал, что это такси, даже адрес назвал правильно. Я только уточнила, повторила за ним. Он знал все». «Знал?» Мир покачнулся. Или это я с трудом смогла удержаться на ногах, наконец осознав, кто мог так легко и просто увести моего сына. Только одному ребенку это было выгодно настолько, чтобы забыть о чести и морали, и похитить ребенка. Только мое согласие сейчас сохраняло жизнь Ильи, и я в этом даже не сомневалась. Если бы я тогда не сказала «да» и не вошла в квартиру Яна, то моего сыночка уже могло бы и не быть в живых. И если я не принесу им то, зачем эти ублюдки так долго гонялись, то, возможно, никогда и не увижу его снова. «Рита?» Два голоса сквозь туман. Один чужой в телефонной трубке – принадлежит девушке, которую мне не в чем обвинять. Пусть она и поступила глупо, но я сама виновата. Я мать. Я не должна была оставлять своего ребенка одного, без присмотра того, кому всецело доверяю. Особенно в такой момент. Меня обнимают, отбирают телефон. Я слышу уточняющие вопросы Яна сквозь толщу воды, в которой тону и не могу выбраться. Задыхаюсь, теряю ориентиры, боюсь, что моя жизнь рухнет. Уже рухнула. Зачем жить, если я не уберегла того, кто мне дороже всех богатств мира? И именно тогда на помощь приходит второй голос. Он вытаскивает меня на поверхность. Ласково вытягивает под теплые лучи морского солнца. Обжигающие, жалящие, острые, оставляющие на коже следы. Я тянусь к нему, знаю, что плачу, чувствую на лице влагу, но ничего не могу с собой поделать. Я устала быть сильной и смелой. Идти наперекор всем и вся. Мне нужна опора, скала. Скала, о которую бьются штормовые волны. Одной уже не справиться. Я должна отпустить плот, на котором удерживалась все это время. Перестать быть якорем для того, кто хочет летать. Это ведь не шутка. Я ломаю жизни всем, кого встречаю. Брат не может быть с той, кого любит, потому что я мешаю ему одним своим существованием. Я лишнее колесо. Занудная, замкнутая младшая сестра, которую нужно вечно опекать, и ее сын, которому место среди оборотней и никак среди людей. Илюшке тоже было бы лучше без меня. Он же непростой ребенок, ему нужно больше внимания, причем такого, особенного, волчьего. Я не могу ему дать этих знаний, не могу поддержать, не могу объяснить, что делать. Это трудно и непонятно, но я стараюсь, и этого недостаточно». «Рита, все хорошо», — успокаивающе гладит меня по спине Ян. «Слышишь меня? Все будет хорошо. Мы его найдем. Обязательно найдем». «Это служба», — прошептала, ничего не видя от слез, но его губы на моих щеках мне не привиделись. «Это они забрали Илью, потому что я не принесла им твое признание». «Тише», — укачивая в объятиях, он все шептал мне что-то светлое, но я каждой клеточкой ощущала, как каменеют его мышцы. Он злился. Не знаю, на меня или на них, но злился, и это почему-то не успокаивало, а приводило меня в ужас. Вспоминались все те ужасы про нестабильных оборотней, которые мне рассказывали раньше. Что будет, если Ян потеряет контроль? «Что мне делать?» — подняла голову, встречаясь с ним взглядом. «Ты позвонишь этому ублюдку и будешь делать все, что он скажет. Но ни слова про меня, ясно?» «Но...» «А я буду рядом с тобой. Всегда буду рядом, прикрывать и защищать. Но сейчас нам нужно разобраться с ними, чтобы никто больше не смел втягивать мою семью в грёбаные бессмысленные разборки. Семья. Уже одно то, что он считает нас с Илюшкой своей семьей, стоит всех этих ужасов этого дня. Наверное, мои руки тряслись, когда я искала номер Ливанского, когда нажимала на вызов. Он ответил буквально сразу же. Один гудок, и я услышала ставший ненавистным голос. «Маргарита Дмитриевна, как же я рад наконец-то услышать ваш голос!» Насмешливо прозвучало в трубке. «Где Илья?» Говорить старалась твердо, чтобы он не распознал моих метаний и не услышал, как мне страшно. «Ваш сын пока в безопасности. С моими людьми ему ничего не грозит. Но вы ведь должны понимать, что я жду от вас помощи. Жду, а ее все нет и нет. Вы достали информацию?» Ян чуть сильнее сжал руки на моей талии, и я соврала, хоть голос и дрогнул. «Да». «Замечательно. Жду в час дня». И он назвал незнакомый адрес, который пришлось повторить про себя 3 раза, чтобы запомнить. «И не опаздывай, Маргарита, иначе твоему сыну станет плохо. Он, конечно, еще ребенок, но все равно один из этих тварей, а я их очень не люблю». Меня затрясло, но я не смогла ничего ему ответить, и Ливанский бросил трубку. «Все будет хорошо, Рита, я обо всем позабочусь». Я верила Яну, ведь иного мне не оставалось, только верить тому, кого любила. Мужчине, который забрал половину моего сердца и который мог спасти того, кто властвовал над второй.